Глава 34. «Смотрите, смотрите! Я иду к самому императору! По этой земле ступала нога помазанника Божия!» — хотелось кричать на весь свет Тимофею, когда он проходил через малюсенький садик со скромным фонтаном посредине. Каждая песчинка на чисто выметенной дорожке между подстриженными газонами казалась ему священной. Чувствовалось, что его спутники были взволнованы ничуть не меньше. Даже Всеволод, который по секрету рассказывал Тимке, что видел царя целых два раза. Тимофей потянулся к отцу, чтобы взять его за руку, тут же одернул себя сам, прям как маленький. Родным пальцем коснулся кармана, где лежала пуговица из бабкиной коллекции, вспомнил свою веселую подружку и слегка приободрился. — Тимофей, не горбись, — прошептала ему в спину Зиночка, — иди ровно. Паренек выпрямил спину, как от удара палкой, и мимолетно подумал, что перекопать полный огород под картошку, наверное, в сто раз легче, чем сделать один визит к государю. Перед высокой дверью, окаймленной двумя белыми колоннами, Тимофей напутственно перекрестился, переступил порог, вздохнул и вдруг понял, что все его страхи бесследно исчезли. Он заметил, как напряженно двигается Зиночка, как папа не знает, куда девать руки, а Всеволод старается сдержаться гордо и независимо. Ему стало весело. Тимофей принял серьезное выражение лица, но смешинки, не прося разрешения, то и дело заставляли его подавлять неуместные улыбочки. У дверей в зал стоял необычайно нарядный господин, вшитый золотом ливреей темно-синего цвета с орнаментом из двуглавых орлов. А такого немыслимого великолепия у Тимофея даже в глазах зарябило. Безусловно, так одеваться может только наиглавнейший царский министр. Мужчина пошевелился, и мальчик увидел, что вдоль стен стоят еще, по крайней мере, шесть таких же ливрейных особ. Он низко поклонился первому из них, боковым зрением, увидев, как Зиночка рядом с ним присела в глубоком реверансе, и услышал спокойный голос княгини Изерской. — Пойдемте, дети, лакей укажет нам дорогу в апартаменты. Роскошный господин шаркнул ногой и предупредительно протянув руки в направлении комнаты для приемов. — Прошу вас, господа, пройдите, вас ждут. — Есть лакей так одет, такова же будет царская одежда, — гадал Тимка, нетерпеливо ожидая, пока стройный офицер с эполетами на плечах запишет их фамилии и звания в камерфурьерском журнале «Должу царю об их приходе». «Император вас ожидает», — коротко пригласил пришедших офицер. И от этих трех слов Тимкина легкость улетучилась самоварным дымком. Он понял, что ведет себя не как столичный гимназист, а как Тимошка Петров из села Соколовка. Петр Сергеевич галантно пропустил вперед княгиню Изерскую и Зиночку. Тимофей и Сева замешкались, предлагая друг другу пройти первым. После выразительного переглядывания вошли в приемную плечом к плечу, чуть потеснившись в дверном проеме. Посреди небольшого кабинета у стола стоял невысокий, скромно одет офицер в мягких сапогах хорошей кожи. — Адъютант! — определил Тимофей, вспомнив отливающий золотом ливреи обслуги. Его пульс застучал, как молот, отдаваясь в виски. Сейчас войдет император. Офицер у стола пружинисто сделал шаг навстречу, склонившись в реверансе Ольге Александровне и вытянувшемуся в струнку князю Всеволоду, и приветливо сказал: — Рад видеть вас, Ольга Александровна. Представьте мне ваших друзей. — Это и есть царь! — ухнуло в голове у Тимки. Он впился глазами в лицо Николая II, ища в нем черты человека с открытки из красного угла в родительской избе. Государь был и похож, и не похож. На открытке самодержец был значительно моложе, выглядел суровым и неприступным. Здесь же, стоя столь близко, что можно было слышать его дыхание, он казался простым и сердечным, таким, каким и должен быть настоящий родной отец для всех своих подданных. — Позвольте всем нам поздравить вас с рождением высочайшего наследника, — проговорил Петр Сергеевич. — Вся Россия счастлива. — Весьма признателен, — бесхитростно ответствовал царь. — Мы с государыней так долго просили у господа наследник, что почти отчаялись его получить. Думаю, вы как врач хорошо это понимаете. Его Величество благожелательно улыбнулся. — В свою очередь хочу поблагодарить вас за самоотверженный труд во благо России. А вам, княгиня, и вам, князь Николай II, остановил взгляд красивых ясных глаз на Изерских, позвольте принести глубочайшие соболезнования по поводу невосполнимой для вас и для всех нас потери князя Андрея Владимировича. Он погиб как герой. Государь скорбно помолчал и продолжил. Нам доложили, что вы истратили на устройство лазарета все свои сбережения. Я подумаю, как вас поддержать. Также благодарю вас, господин доктор. Царь живо повернулся к Петру Сергеевичу и Тимофею, стоявшему рядом с Зиночкой. Знаю, что вы отказались от наследства в пользу нашего дорогого отечества. Могу вам сообщить приватно, что война развивается тяжелым для нас образом. Если бы не народная поддержка, бог знает, смогли бы ли мы так долго продержаться. Тимка увидел, что около бровей государя появилась горькая складочка. Николай II перевел взгляд на притихших детей, и его лицо вновь разгладилось. Впрочем, будем надеяться на лучший исход. Государь снова подошел к столу. Мне хочется вручить вам по небольшому памятному подарку. Он взял с плоского резного подносика что-то блестящее и протянул Петру Сергеевичу и Ольге Александровне по небольшому круглому предмету. А затем повернулся к детям. И Тимка увидел, что император дает ему самые настоящие часы с двуглавым орлом на крышке. — Это мне? — только и смог выдохнуть мальчик. — Тебе. Носи на здоровье. Тимофей сжал пальцы, ощутив ладонью холодный металл, так что побывавший в руках самодержца всероссийского. И подумал, что с этой минуты его силы будут служить вере, царю и отечеству. — Что я могу сделать для вас, дорогая Ольга Санна? — спросил император княгиню Изерскую. — Вся наша жизнь всецело принадлежит вам, — склонила она голову. — Но у меня есть небольшая просьба. — Рад выполнить ее. — Пожалуйста, прикажите показать детям восковую персону. — И только, — засмеялся государь, — пожалуй, это будет верно. Пока детей проводят в кладовую, мы, взрослые, еще побеседуем, но, к сожалению, мне отведено для дальнейшей встречи чуть больше 10 минут. Он нажал кнопку, и на пороге мгновенно появился давешний лакей в богатой ливрее. — Проводите ребят к восковой персоне. Господа, следуйте за мною. — Я, наверное, сплю, — восторженно шепнул друзьям Зиночка, пока они шли длинным коридором, украшенным золоченой резьбой. — Мы гуляем по Зимнему дворцу, как дорогие гости, да еще с царскими подарками. Она украдкой показала Тимофею свои часы. Они были похожи на его Есевина, только в 2 раза меньше, размером дамский. Насчет сновидения Тимка был совершенно согласен с Зинаидой. То, что происходило в эти минуты с деревенским мальчишкой, могло случиться лишь в волшебном сне. Хотя на уроках в Соколовской церковно-приходской школе отец Василий рассказывал, что имел счастье видеть императора, но чтобы побывать у него в гостях, об этом и речи не шло. «Восковая персона», — объявил лакей, введя детей в небольшую комнату, где на крепком деревянном стуле сидел высокий худой господин с усами и щеточкой, одетый в красный камзол, контрастирующий с кружевной пеной белоснежного жабо. Персона, не мигая, смотрела на нежданных пришельцев с требовательным выражением лица, как бы ожидая объяснений. «Добрый день!» — хором поздоровались Тима с Зинаидой и одновременно обратили внимание на иронично улыбающегося Севу, который совершенно не собирался приветствовать незнакомца. Тимофей сделал шажок поближе и удивился, поняв, что человек на стуле не настоящий, а кукольный. Огромная в человеческий рост кукла была сделана так натурально, что понять это удавалось, лишь подойдя вплотную. — Это восковая копия императора Петра I, — снисходительно пояснил лакей. — Сия фигура заводная, если повернуть специальный ключ, находящийся на спине, то она может встать с своего трона. — Как это необычайно! Заведите нам ее, пожалуйста, — взмолилась Зиночка, умильно глядя на лакея, широко открытыми голубыми глазами. Она так трогательно сложила руки и заморгала ресницами, что лакей заколебался, но после секундного замешательства взял себя в руки. — Не могу. Здесь восковая персона находится на сохранении, и заводить ее дозволено только специальному мастеру. Видите, в этой комнате собраны подлинные вещи императора Петра Великого, нуждающиеся в чистке и уходе. Вот голландское платье, в котором государь изволил отдыхать. Плавным жестом мужчина указал на висевший на деревянной болванке сюртук грязно-желтого цвета. — Это парадный кафтан, — кивок в сторону шикарного голубого платья, шитого серебром. — А это одежда, — слуга понизил голос, подчеркивая важность сообщения, — мундир, в котором царь Петр выиграл полтавскую баталью и навсегда освободил Россию от шведских притязаний. Он подвел присмиревших детей к манекену, на котором скромно висел потертый мундир зеленого цвета с широкими красными обшлагами. «Созерцайте и запоминайте». Ребята с уважением уставились на мундир и ахнули. Он был аккуратнейшим образом застегнут на небольшие медные пуговки в форме пирамидок. Тимка принялся их пересчитывать, но от волнения все время сбивался со счета, и смог понять лишь то, что одна пуговица была напрочь вырвана вместе с мясом. — Да, — грустно протянул лакей, заметив их интерес к военной одежде государя Петра, — одна пуговица отсутствует. Его Величество Николая II весьма огорчает то, что память его царственного прадеда не в полной мере сохранена. Могу сказать достоверно, что это следует из отцовой описи, что пуговица была утеряна сразу после смерти императора Петра Великого. — Так вот она, тайна медной пуговки! — соловьиными трелями запела в душе у Тимки. Он коснулся мизинцем кармана, и ему показалось, что пуговица с царского мундира насквозь прожигает ему палец. Теперь понятно, почему за этим сокровищем развернулась настоящая охота. Преподнеси утерянную пуговицу государю-императору в подарок и проси взамен любой милости. Он увидел пытливо устремленные на него глаза Всеволода и Зины. Казалось, что они сейчас закричат: «Ура! Ты, наконец, нашел наследников! Верни пуговицу! Верни!» Но Тимофей не торопился с решением.